Раз вы так считаете, то хорошо, я сообщу валькириям. Не сейчас, пусть погоняют его какое-то время, он должен включиться в ритм тренировок. И есть одно, но я не хочу, чтобы все это было просто, пусть Сёльви пока учит его только воинским умениям, и не даст ему возможности попросить о боевых заклинаниях. Мне кажется, это слишком мудрено, но вам виднее, я все подготовлю и проведу беседу. Рассчитываю на тебя, теперь мне пора, а то Гишер уже пару часов жалуется иллюзии. Может, на третий час он заметит. Как только господин один ушел, я стал думать, как объяснить валькириям, что нужно делать, не раскрывая карт. Вода из источника Урт – это мощный катализатор, который поможет увеличить количество маны, а также скорость ее прироста в будущем. За такое любой маг готов убить. Хотя этим ребятам особо повод и не нужен. Но парню придется и к другим источникам лезть. В Йотунхейм к источнику Мимира. Но это еще ладно, вылазки в мир льда бывают часто. Да и к источнику многие ходили, хоть немногие выпили из него, но живыми вернулись. Третий источник Хвергельмир, что находится в Нифльхейме, я не слышал, чтобы кто-то, кроме Одина, его отца Бора и деда Бури, были там. Кому-то слабее них пройти к источнику не даст обитающий там темный дракон Нидхёгг, и я даже представить не могу, что способен дать тот источник. Сложная судьба ждет парня. Часть 16. Месяц. Почти месяц у меня ушел на то, чтобы подготовить ловушку для Сёльви, но за это время ничего вокруг меня сильно не поменялось, разве что я чаще стал ночевать у Мист. Из-за того, что мне нужна была практика в написании рун, а валькирия не давала мне забрать стело, даже на время, вот и приходилось у нее ночевать. Зато удалось узнать одну из ее слабостей, это были печенья. Пока я у нее жил, я параллельно прокачивал навык кулинарии. Все дошло до того, что Мист стала иногда во время обеда или ужина просить меня что-нибудь приготовить вместо того, чтобы идти в столовую. Так и прокачивал кулинарию, а благодаря новым возможностям системы, повышая уровень, мне докачивались знания, соответствующие уровню. Правда, какой у меня уровень или как меняются мои характеристики, я не мог узнать из-за этих же новых возможностей. Как объяснил Ардис, система сейчас создает какие-то сервера, он их, конечно, по-другому назвал, но это самое близкое, что я понял. По расчетам самой системы, ей понадобится еще месяц на это. Зато закидывать меня уведомлениями о новом навыке или знании она не перестала. Тут были как и приятные, так и бесполезные, как по мне. Особым действием открыт навык. Фехтование — особым действием открыто знание. Дуэли. Вот эти два шли вместе, и после первого я заметил, как стал лучше фехтовать, точнее делал меньше ошибок. Второе в теории должно показывать победные стратегии, но на нынешнем уровне оно дало мне знание дуэльного этикета. Тоже хорошо, может, когда-нибудь и пригодится, но пока я не собираюсь вступать в дуэли. Появились они сразу, как Сёльви устроила тренировочный бой. Некоторые действия давали сразу пачку разных навыков, когда я начал чертить руны, так и было. Особым действием открыт навык. Черчение — особым действием открыт навык. Рисование — особым действием открыто знание. Изобразительное искусство — особым действием открыто знание. Руны. Это было что-то. Рисование и изобразительное искусство были приятным бонусом. Черчение полезно, а руны пока себя не проявили, но очень перспективны. Были и другие навыки и знания, некоторые из которых я сразу скрыл. Типа таких. Особым действием открыто знание. Энтомология — особым действием открыт навык. Уборка. Первый открылся, когда я, сидя под своим любимым деревом и упражняясь в телекинезе, задумался, может, стоило взять контроль над насекомыми. Я стал перебирать в памяти из курса биологии, что я знаю о насекомых и их возможностях. После этого система и пиликнула о выделении этого знания в отдельную категорию. Навык появился, когда я на автомате начал мыть посуду. После система еще выдавала навыки или знания об обыденных вещах, которые я либо скрывал, чтобы не видеть, либо объединял в категории, своеобразные папки, где и мог их посмотреть. Мист хоть и сказала, что помогать мне не будет, но давала советы по поводу западни, как установить, когда лучше применить и тому подобное. В итоге я пришел к такой схеме. Три таблички с рунами, которые повторяли заклинание Мист, но в центральной части я убрал кнопку активации так, что сейчас это просто контур с энергией. Помимо них было еще две таблички, создававшие силовой барьер на двери, чтобы Сёльви быстро не нащупала ее рукой. Последние две таблички нужны для активации всего этого и исполняли роль пульта. Также последние две таблички, точнее табличка-приемник и листок передатчик, были сделаны с помощью руна Дернея,